Шалом. Мирной субботы. Анусеайом Исайнай Элярим. И сегодняшняя тема «Возвожу очи мои к горам». Ацув лирот эх анашим мааминим лорутим лейшаен эль двар Адонай ве эль Элохим хай. Очень грустно наблюдать, что верующие люди не хотят опираться на Бога и на Божье Слово. Пытаются держать вид духовной личности, но действуют на самом деле по плоти. И знают, что говорит Слово Божье, но не испытывают этого. А возможно, просто говорят, что знают. הבנאדם רוחני ותמיד אומת בקוח אלוהים נגד כל צרות שיש בעולם הזה. Духовный человек всегда стоит силой Божьей против всего, всех бед, которые есть в этом мире. בנאדם רוחני ותמיד פוזיטיבי. Духовный человек всегда позитивен. הוא חיובי, הוא לא יכול להיות אחרת. Он положительный, но не может по-другому себя вести. אנשים אומרים שהם מאמינים והם רוחניים. Люди говорят, что они верующие, они духовные. אבל מצב רוח תמיד שלילי. Но настроение всегда плохое. ואני לא מבין מה קורה. Я не могу понять, что же происходит тогда. אוכל יש, עבודה יש, בית יש. יש מיטה איפה שאפשר לישון אפילו. Есть еда, есть работа, есть одежда, есть дом, где можно спать, кровать есть. יש מים, מקלחת, מזגן, הכל יש. Есть вода, есть кондиционер, все есть. עייפים. Уставшие. חלשים. Слабые. רוחניים לגמרי. И абсолютно духовные. אני חושב שזה רוח פועלת היום בעולם. Я думаю, какой-то дух сегодня действует в мире. אם אתה באמת מאמין, איפה הכוח שלך? Если ты действительно верующий, где же твоя сила? לא, אני חזק, אבל זה... Не, я сильный, но это и то. אנשים היום לא יודעים מה זה צרות אמת. Люди сегодня не знают на самом деле, что такое беды. Мы на самом деле не знакомы с этим. Слава Богу, что мы находимся в хорошем периоде жизни. Но постоянный ропот. בוא נפתח את המזמור. Давайте откроем псалом. Куф, кав, алеф. В русском переводе 120-й. 121 בעברית. 121 на иврите. Шир лемаалот. Песня восхождения. שימו לב שיש שיר המעלות ויש שיר למעלות. אצלנו למעלות. Обратите внимание, что есть песнь восхождения и есть песнь для восхождения. И у нас песнь для восхождения. בדיוק. אני חושב שרבים מאיתנו מכירים את הכתב, אפילו שירים. Я думаю, что большинство из нас знают этот текст и даже песни, которые написаны на этот текст. Но сегодня я хочу рассмотреть с вами этот псалом. Шир лемаалот. Пасук анахну. Песнь для восхождения. Исай най элярим меайн яво изри. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. עזרי מעם השם, עושה שמיים והארץ. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. אל אתן למות רגליך, אל ינום שומריך. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. השם שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Йомам гашемеш ло якека ве ярях балайла. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Ашем ишморха миколь ра, ишмор эт навшеха. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Адонай шмар цетеха увоеха, мята веадулам. Господь будет охранять вхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Амен. Аминь. זאת המילים שאפשר להישען עליהם כל החיים. И эти слова, на которые можно опираться всю свою жизнь. שיר למעלות צריכה להיות כל הזמן בשפתיים שלנו. Песня восхождения должна постоянно находиться на наших устах. עיניים שלנו צריכים להיות מרוכזים אל הערים ולא לבורות שיש תחת הרגלינו. И наши глаза должны быть сосредоточены на тех горах, которые мы видим, а не внизу над ловушками или ямами, которые под ногами у нас. Давид אומר, "Се עיני אל הערים". Давид говорит: "Возвожу очи мои к горам". מאין יבוא עזרי? Откуда придет помощь моя? הוא מלך. Он царь. יש לו כוח צבאי ביד. У него в руках есть военная сила. נכון? Правильно? יש כוח שליטה. Есть власть. יש הרבה דברים בידו. В его руке есть много вещей. אבל הוא אומר, העזרי יבוא מן השמיים. Но он говорит, помощь моя придет с небес. היום מאמינים אומרים מילים נכונים וכל הזמן מחכים עזרה מארץ, לא מן השמיים. Сегодня верующие говорят правильные слова, но на самом деле они ожидают помощи от земли. מדברים גשמים. От физических материальных понятий и вещей. כמובן שאנחנו צריכים להשתמש בייעוץ של מישהו וגם לשען על הניסיון חיים ועוד משהו. Конечно же, мы должны прислушиваться к советам и опираться на опыт жизненный других людей. בתנאי, אם בן אדם שנותן לך ייעוץ, в том случае, если человек, который тебе дает совет, הוא מחכה עזרה מן השמיים. Он истинно ожидает своей помощи от Господа. בוא נשאל שאלה, מאין אנחנו מחכים עזרה? Давайте зададимся вопросом, откуда мы ожидаем помощи? לא אנחנו חושבים יעבור זמן וזה יעזור לי? Возможно, мы считаем, что пройдет время, и время мне поможет. А זמן הוא לא יכול לעזור. Но дело в том, что время не помогает. אדם חושב יעבור זמן ואני נרפא נפשי. Человек думает, пройдет время, и моя душа исцелится. Уло сам инаем клапе шамаем. Но на самом деле он не возводит очи свои к небесам. Коль давар, ши анахну яхолим лекабель, юредит мина шамаем. Все, что мы можем получить, все это сходит с небес. Ве им бен адам, ши кара брит им элогим, ве у амар ши у рухани. Если человек заключил завет с Богом и утверждает, что он духовный человек, но ведет себя как плотской человек, то Бог работает с ним и ждет, чтобы человек начал опираться на духовные вещи. Когда мы говорим так, תמיד יש שאלה, אז מה עכשיו, לא לעשות כלום? Когда мы так говорим, всегда люди задают вопрос, так что теперь ничего не делать? זאת השאלה גם לא רוחנית. Это также не духовный вопрос. אנשים רוחניים תמיד בפעולה, תמיד, הם לא יושבים. Духовные люди, они всегда в действии, никогда не сидят без дела. הפך. Наоборот. אנשים בשרים, Плотские верующие. Эм ло осим клум. Они ничего не делают. Вегам шолим шела, азма ло ласот клум, гам ахшав ата ло осе клум. И еще задают вопрос, так что теперь ничего не делать, но ты и так сидишь и ничего не делаешь. Ледати зе хуцпа. На мой взгляд, это просто хамство. Бен адам ло осе, у ло осе. Человек не делает, не двигается. Он сидит и вообще не двигается, ничего не делает. Он думает, что кто-то должен вместо него что-то сделать. Но это твоя жизнь. И в свою жизнь я тебя не приглашаю даже. Ты не сможешь пройти те трудности, которые... Ты не сможешь пройти мои трудности, потому что, смотря на твою жизнь, твоя жизнь это вообще не трудности сейчас. Когда я смотрю и взвешиваю, это вообще ничего. Нет, и что? Это просто катастрофа мировая. Ты не понимаешь. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? И это не значит, что Давид ничего не делал. Он всю свою жизнь был в действии. Он говорит, пасук шени, изри меим Ашем. Он говорит во втором стихе, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Что это значит? Творец, который из ничего сотворил небо и землю. Помочь человеку это очень просто для него. Потому что он сотворил небо и землю. Он властен над всеми обстоятельствами. Когда Давид вышел воевать против Голиафа, 40 дней весь народ израильский боялся. Голиаф, он ругался, Ам Исраэль, Элохим хай. Унижал еврейский народ, унижал Бога живого. Давид пашут аллах левакер эт аахим шело. Давид просто пошел проведать своих братьев. Вепитом у шуме эт Голиат. И вдруг он слышит Голиафа. Веомер ма зе адавар азе. И спрашивает, что это такое? Эх этем яхолим лисвол эт зе? Как вы можете это терпеть? И все говорят, послушай ты, посмотри на него. Они только смотрели на него, и уже их одолевал страх. Но Давид ожидал всегда помощи своей от Господа. Лама, кол ам Исраэль мистакел ли Голиат веруэ анак? Почему весь израильский народ смотрит на Голиафа и видит великана? Ведавид бахур. А Давид парень. Мистакел аля Голиат вероэ гуфа шело аля рицпа. Смотрит на Голиафа и видит его мертвый труп уже на полу. Лама? Почему? Ото анашим, ото бне Авдам. Те же люди. Ки у ая тамид нишан аль кох элеон. Потому что он всегда опирался на высшую силу. Он всегда знал, что победа от Господа, не от его физических сил. И он сказал, я пойду и убью его. И Шауль сказал, хорошо, ты возьми мою одежду. Саул сказал, хорошо, но хотя бы возьми мои доспехи, оденься. И Саул здесь выступает как совет из этого мира. העולם אומר, תשמע, תעשה ככה, תלבש את המגן, כך מגן, כך חרב, כזדה, כן? И мир говорит, послушай, тебе надо одеться, тебе нужно защититься, одень шлем, одень доспехи, возьми меч. Иногда мы это делаем. Но Давид был очень мудрым. Он это одел, попробовал ходить, и он понимает, что он даже ходить в этом не может. Просто ходить. Ему тяжело, неудобно. А бенадам рухани, улот талуй ле агана меолам азе, улот царих эт зе. Человек духовный не зависит от защиты, которую предлагает ему этот мир. Ему это не надо. Витамид зе нира ло нормале. Всегда это выглядит ненормально. Ве Давид ло алах бе яд река. Но Давид не пошел с пустыми руками. Он пошел к ручью. Взял 5 гладких камней, написано. Я уверен, что он выбрал именно тот вес камней, ту форму, к которой он привык. И взял также в руки посох свой. Все, и прощу. У человека духовного, даже есть всего, если 3 вещи, он точно знает, как их использовать. Он победит. Вся армия не могла победить одного человека, только потому, что он большой. Что, в Израиле не было героев? Были, но это недостаточные герои. Но пастух? Какая самоуверенность есть у него? Какая внутренняя сила? Откуда же эта сила, я спрашиваю? У меня есть ответ. Сердце Давида было готово умереть в этой войне, но не слышать оскорбления Бога Живого. Вот в этом и была сила. Он не боялся смерти. Он боялся буша, что я могу. Кола, он боялся того стыдного состояния, которое приносит все это положение. Как потом можно жить с этим? Как можно потом молиться такому этому Богу? Твой духовный человек, он знает, что делать. У тебя есть камни, у тебя есть прощай, у тебя есть посох. Может быть, ты забыл, где это находится? Может быть, ты забыл, как ты это использовал в последний раз? Вспомни. Ты цели садет, а се... Выйди в поле, сделай несколько тренировок. Ты мухан. Будь готов. Брит хадаша умерет лану, коля зман льет муханим, нахон? Новый Завет говорит нам всегда быть готовыми. Азим катув по, ши Ашем, уло янум вело ишан, лама ата нимнам. Если здесь написано, что Господь не спит и не дремлет, почему же ты дремлешь? Ты должен быть бодрым. Господа, сотворившего небо и землю. Люди думают, как он это сделает, каким образом? איך הוא יכול לשנות את האופי של הבן אדם הזה? המנהל שלי הוא בן אדם קשה מאוד. איך אלוהים יכול? Как Бог может изменить характер этого человека, моего начальника? Он очень жестокий человек. У кого в руке сердце царя? Начальник, он намного меньше, чем царь. Так где же твоя вера тогда? Жим хошвим тишма, валь несибот каэлю? Эх, ифшар ласот машу. Люди говорят: послушай, но такие обстоятельства, здесь точно ничего нельзя поделать. Боре шамаем веарец. Творец неба и земли. Эфо эмуна шелха. Где твоя вера? Эфо савланут шелха. Где твое терпение? Вэфо рав савланут шелха. И где твое долготерпение? Анахну омрим, что анахну бней. А вот шелану, шаю маминим. Если мы говорим, что мы сыны отцов наших, которые верили, посмотрите, какое долготерпение было у Авраама, Исаака, Иакова. Ицхак. Исаак. Катув алав, написано о нем. Элухим пахад Ицхак. Бог – страх Ицхака. Лама катув пахад? Почему написано «страх»? Акида. Потому что он был принесен в жертву. Берешит Кавбет. Бытие, 22 глава. Воя бен адам шлушим в шева беэрех. Ему было на тот момент около 37 лет. Веомер аба, эфу асе? И он говорит: отец, где же агнец? Веомар адонай ире. И Авраам сказал: Бог усмотрит. ועכשיו תחשבו, יצחק. А сейчас подумайте, Ицхак. קשור. Связан. על המזבח. Уже лежит на жертвеннике. ואבא עם סכין. И отец уже заносит нож. איזה אמונה. Какая вера. אנחנו לא מכירים מה זה קשיים, ועכשיו לקחת לב של אברהם זה בכלל לא יאומן לנו. Мы вообще не знаем, что такое трудности. Сейчас взять сердце Авраама, это вообще непостижимо. כתוב, וניסה אלוהים את אברהם. Написано, и испытывал Бог Авраама. הוא לא מנסה אותנו ככה. Бог нас так не испытывает. אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם. Усе шамаем ве арец. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Вахшав автахот. И теперь обетование. Али тен ламот раглеха. Не даст он поколебаться ноге твоей. Али янум шумреха. Не дремлет хранящий тебя. Анашим хошвим. איך הוא יעשה את זה? איך? Люди думают, как он это сделает? Как? יש פסוק ב בסורה על פי לוקס. Есть стих в Евангелии от Луки. פרק 18, פסוק 28. 18 глава, 27 стих. פסוק הזה אפשר להשתמש בכל מקרה. שם זה היה נכתב על אנשים עשירים, איך הם יכולים להושיע. И этот стих можно использовать в любой ситуации. Там речь шла о богатых людях, как они могут спастись. ואותו דבר שליחים אומרים, איך זה יכול להיות? זה בלתי אפשרי. То же самое апостолы говорили, как это может быть? Это невозможно. ישוע אומר, מה שיפלה מבני אדם, לא יפלה מאלוהים. И еще сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Человеку это кажется чудом. כתוב מאוד מאוד טוב בעברית. Очень хорошо на иврите сказано. מה שיפלה מבני אדם, то, что для людей чудом является. לא יפלה לאלוהים. Для Бога это не чудо. רגיל. Это обычное. Боре шамаем веарец. Творец неба и земли. От кидей каха нахну маминим бамили маэлю. Насколько мы верим этим словам? Ваани роце ломар, ше ледабер ани маамин зе ло маспик. Хочу сказать, что говорить «я верю», «я верующий» — этого недостаточно. Докажи это своими делами. Написано, Он не даст ноге твоей поколебаться. Пасук шалош. Не даст поколебаться ноге твоей. Лама? Почему? У кола зман шумер алеха. Он постоянно хранит тебя. Катув ло янум шумреха. Написано, не воздремлет хранящий тебя. Анахну йодим, ше анахну мехиним эт йеладим шелану. Мы знаем, когда мы готовим своих детей, воспитываем, мегадлим отам, взращиваем их. Шатан нирдамта, когда ты уснул, ата ло шолет, ты не властен. Йелед катан мисахек левад, маленький ребенок сам играется, ואתה צופה עליו, ואתה שומר עליו. Ты смотришь, наблюдаешь за ним. ופתאום נרדמת קצת. И вдруг ты немножко уснул. התעוררת. Ты проснулся. אתה מסתכל, הוא כבר משחק עם סכין חד. Смотришь, а он уже играется с острым ножом. מה אתה תעשה? Что ты сделаешь? ממשיך לרדם? Продолжишь спать? אז אם אנחנו בני אדם, если мы люди, יכולים לאבד לאשש רגעים שליטה, можем на какое-то время потерять управление или контроль, אבינו שבשמיים לא, Отец Небесный нет, הוא לא ינום, он не дремлет, הוא שומרך, он твой хранитель. כשהיינו בגלות, когда мы были в рассеянии, галут ахрона эта 1888 шаним, ани сафарти. Последнее рассеяние длилось 1888 лет, я посчитал. Кулам майо хошвим маминим, ше мединат Исраэль ло якум. Все думали, даже верующие, что Израиль уже не создастся. אבל הנה אנחנו קיימים. Но вот мы существуем. כמדינה. Как страна. לילדים שלנו ולנכדים שלנו זה פחות מובן ממובן לנו. Нашим детям и нашим внукам это менее понятно, чем нам. אנחנו זוכרים את התקופה. Мы помним этот период. ההורים שלי למשל. Или мои родители, например. שלא הייתה מדינת ישראל. Когда не было Израиля. והנה עכשיו קיימת. И вот сейчас он существует. כי אלוהים בורא שמיים וארץ. Потому что Бог, он сотворил небо и землю. והוא יפתח לאבות שלנו שילדים יחזרו על האדמה הזאת. И он пообещал отцам нашим, что дети их вернутся в эту землю. חזרנו. Мы вернулись. עלינו. Мы поднялись. ואנחנו היום עובדה שדבר אדוני הוא אמת. И мы сегодня являемся доказательством того, что Слово Божье истина. וכל דבר שכתוב כאן אותו אמת. И все, что здесь написано, также является правдой, такой же правдой. פסוק רביעי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. Четвертый стих, не дремлет и не спит хранящий Израиля. כל הגויים תמיד היו עושים אלילים מזהב וכסף. Все язычники всегда делали богов из золота и серебра. ואחר כך צריך לשמור את האלילים האלו שלא יגנוב מישהו. После этого этих башков нужно было хранить, чтобы никто не украл их. נכון? Правильно? כל דבר אלילי צריך לשמור אותם, צריך שומר, שומר בן אדם. все идола, жертвенное идола, поклон, идола поклоны, все нужно это хранить, нужен человек, который будет это охранять. Потому что это из материального мира. Загав, кесев. Золото, серебро. Зе кмо гон никра, зе кмо гон. Это как богатство. Мишу хошев зе эль. Кто-то считает, что это Бог. ומישהו חושב זה חתיכת זהב חצי קילו. А кто-то видит и говорит, что это полкило золота чистого. והוא יודע כמה עולה חצי קילו של הזהב. И знает хорошо, сколько стоит полкило золота. ובשבילו משקל זה גם אל. Для него вес этого золота это Бог. זה גם השתחוות לאלילות. Это также идолопоклонство. והם גונבים אחד מהשני. Таким образом они воруют один у другого. Элоим שלנו להפך, הוא שומר עלינו. Но Бог, Он наоборот, Он нас хранит. אנשים שומרים לאלילים. Люди охраняют своих идолов. אנחנו לא צריכים את זה. Нам это не надо. הוא לא ינום ולא ישן. Он не спит и не дремлет. לא צריך לשמור אותו. Не нужно его охранять. הוא שומר עלינו. Напротив, Он нас хранит. מעבר לזה. Более того. Пасук 5. Адонай ишморха. Колясман катув шомреха ишморха. Шомреха ишморха. Пятый стих. Господь хранитель твой. Постоянно мы здесь видим. Хранит тебя хранитель твой. Охраняет тебя. Элю, шанашим походим зе ве зе. Лома аминим. Откуда же тогда в людях эти страхи? Они на самом деле не верят. בברית חדשה נכתב הרבה יותר חזק. לא כדאי לפחד את מישהו שיכול להרוג. В Новом Завете еще сильнее написано, не стоит бояться того, кто может убить. נכון? Так. הראה את מישהו יכול לשלוח גם גופך וגם נפשך לגיהנום. Но стоит бояться того, кто может послать и плоть твою, и душу твою в ад. לא חושבים על זה. Но люди так не думают. פסוק 5, אדוני ישמורך. Пятый стих, Господь хранитель твой. מעבר לזה, וצילך על יד ימינך. Более того, Он тень твоя с правой руки твоей. מה זה цель? Что такое тень? כל הזמן צמוד לדבר. Она всегда находится рядом возле предмета. לאן דבר? Куда движется предмет? Цель яхад ито. Тень, она присоединена и движется вместе с ним. И кшура ли давар, и кшура, цмуда. Она привязана к вещи, к предмету. Из аллегория хазака. Насколько сильный пример. Из цимцум. Цимцум. מאלוהים, הוא מצמצם את עצמו, הוא אומר, אני צילך, לא אתה, אני צילך. Какое сокращение или даже унижение со стороны Бога, говоря, что я тень твоя. Они улех ахареха. Я иду возле тебя, за тобою. Чего омер они шомер? Когда Бог говорит, я храню. Кмо цель, ше тамид смуда ледавар, омер они кмо цель. Яхад итха. Как тень, которая присоединена к предмету, я как тень, Бог говорит, рядом с тобой. אנשים מתפללים, אלוהים, איפה אתה? Люди молятся и говорят, Бог, где ты? איפה אתה? Где ты? תשאל את עצמך, איפה אתה? Но спроси себя, где же ты? הוא צילך ליד ימיניך. Тень твоя по правой руке твоей. וזה לא שקר. И это не обман. זה ככה. Это так и есть. אנשים אומרים, איפה אתה? Люди говорят, где же ты? Элохим הוא לא קוסם. Бог, Он не волшебник. הוא בורא העולם. Он творец мира. לפעמים אנשים חושבים שאלוהים הוא קוסם. Иногда люди думают, что Бог, Он волшебник. והוא צריך לבצע רצונות שלנו. И Он должен делать их желания. אני רוצה את זה. Я хочу вот это. לא, זה נמאס לי. Нет, это мне уже надоело. Теперь я хочу вот это. זה הרוחניות אני רוצה לשאול. Это духовность, я вас хочу спросить. מתי חשבת על הרצון של אלוהים פעם אחרונה? Когда последний раз ты думал о воле Божьей? כל הזמן חושבים רק על עצמנו. Всегда думаю только о себе. איזה חמדנות, איזה קמצנות, לזמן, לכוחות, לגיל, לכל דבר, לצעירות שלנו. Какая же жадность и скупость по отношению к нашему времени, возрасту нашему. לאלוהים אין לי. Для Бога нет у нас. חסר לי. Мне самому не хватает. אתה רוצה גם לתת לך עכשיו? Еще тебе нужно дать теперь? אין לי. У меня нету. ואחר כך אנחנו מתפללים. А потом мы молимся. ואחר כך אנחנו שירים. Потом мы поем. משתחווים. Поклоняемся. אבל ברוב המקרים זה לריקנות כבר. Но в большинстве случаев это уже просто в пустоту. אם אתה רוצה שהאוזן של בורא העולם תמיד ישמע את מה שאתה מתפלל. Если ты хочешь, чтобы ухо Творца оно слышало то, о чём ты молишься. תישא את האחריות שלקחת. То неси ту ответственность, которую ты взял на себя. בזמן של קריאת ברית איתו. Во время того, как ты заключал с ним завет. אני רוצה להזכיר את זה לכולם. Хочу всем это напомнить. רוב הזמן אנחנו רוצים לקבל משהו מן השמיים ולא לתת לו כלום. В большинстве случаев мы хотим получить что-то с небес, а взамен ничего не дать. הוא נתן לנו את בנו יחידו. Он отдал нам единственного сына. ואנחנו חושבים למה הוא לא עוזר לנו. А мы думаем, почему он не помогает нам? ואיפה התודה שלך? А где твое спасибо? מבוקר עד ערב, כל יום, גם בלילה. С утра до вечера, даже ночью, каждый день. לא ישן ולא ינום שומר ישראל. Не спит и не дремлет хранящий Израиля. והוא צילך מיד ימיניך. И он тень твоя с правой руки твоей. תשאל את עצמך אם אתה תוכל להיות צל של רצונו. Спроси себя, можешь ли ты быть тенью его желаний? А та яхоль? Ты можешь? Маше уроце, а так мо цель, там и долех лишама. Всё, что он желает, ты как тень, сразу идёшь за ним. Элохим алах, ва та роце лишон, ва та юшен. Бог пошёл, а ты хочешь спать, и ты спишь. У алах, ва та роце лехоль, ва та йошев, ва та охел. Он пошёл, а ты хочешь кушать, ты сел и кушаешь. מי היה בצבא של הברית המועצות? Кто был в советской армии? Поднимите руку. תרימו יד, כמו שצריך. Повыше, чтобы я видел, кто был. כמה זמן היה ניתן לנו על האוכל? Сколько нам давалось на еду, кто-то помнит? לא תמיד אותו דבר. לפי התקנון, 20 דקות. Не всегда одинаково, но по протоколу 20 минут. По уставу. ארוחת בוקר, завтрак. גם ארוחת צהריים. И обед. אני ב-20 דקות לא מספיק לאכול אפילו מנה ראשונה. Я за 20 минут не успеваю даже покушать первое блюдо. כשאני הייתי בצבא כל הזמן הייתי רעב. Когда я был в армии, я постоянно был голодный. כל הזמן, בלי הפסקה. Постоянно, без перерыва. ואני לא אכלתי, כי אתה לא מספיק, זה קודם כל, זה מאוד מאוד חם. Я не успевал просто покушать, начнем с того, что это очень горячее было. והכל אלומיניום, זה מתכת. Все из тарелки, вся посуда с алюминия, это металл. אתה לא יכול להגיש את זה אפילו. Ты даже не можешь чуть-чуть почерпнуть этого. פרוסת לחם. Кусок хлеба. מה שכאילו, אתה יכול קצת לאכול, ואומרים, זהו, קומו ולכו. Ты успеваешь буквально там с хлебом немножко что-то съесть, и говорят, все, встали и пошли. Ты не можешь сесть и сказать, не, мне надо покушать. Никому это было не важно. Первые полгода за первые полгода я поправился на 10 килограмм. זה עובדה. Это факт. Я постоянно был голодный, мне постоянно не хватало еды. Я, конечно, не жаловался на это. Но, тем не менее, я поправился на 10 килограмм. Почему? Нахон. Режим. Правильно, режим. Агуф. Тело в одно и то же время идет спать, в одно и то же время встает. Кушает также по расписанию. В итоге тело все для себя лучшее берет, все на пользу. Твое чувство не хватает постоянно тебе. В духовной жизни должно быть то же самое чувство. Постоянно у тебя должно быть чувство недостаточно, недостаточно. Недостаточно ты служишь. Недостаточно ты даешь. Но мы делаем совершенно другой счет. Послушай, сегодня я полчаса почитал Слово Божье уже. Еще и помолился. А вчера вечером я был на разборе слова Бейт Мидраш. Теперь я разрешаю себе немножко отдохнуть. Но враг, он не отдыхает. Так это выглядит. Если мы хотим добра и хорошо в добре жить, мы должны жертвовать для Бога как можно больше. Тогда у тебя не будет вопроса, ответит он на молитву или не ответит. Ты будешь уверен, что он ответит. Даже не молясь, Бог даст тебе. Если ты был так занят совершать Его волю, и забыл помолиться то, в чем ты нуждаешься для обычной жизни, он возле тебя, он не забудет, он вовремя даст. Все уже готово. Он говорит, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Да значит, что Он хранит тебя даже в то время, в которое ты спишь. Есть такие люди в нашей общине, которые ночью работают, например. Есть те, кто в 3-4 часа встают на работу. Бог хранит и днем, и ночью. Солнце и луна не также дают тень от предмета. Потому что это светило. Нахон? Правильно? Бог говорит, я тень с правой руки твоей. После этого Бог говорит, что днем солнце не поразит тебя. Но как тень, Бог всегда рядом будет. Также ночью. Он постоянно привязан к нам, и Он идет вместе с нами. Он говорит, я с правой руки твоей. Почему так написано? Человек, который идет, он привык опираться на посох. И обычно человек это держит с правой стороны. Если ты дотрагиваешься посохом до какого-то камня, и ты не заметил этого, когда вы идете с посохом, попробуйте, обратите внимание, когда вы делаете шаг, вы сначала ставите посох, а потом опираетесь на него, делаете шаг. Сначала ты посох впереди себя ставишь, потом ты делаешь шаг. Таким образом, часть веса ты переставляешь на руку, на этот посох. Но если ты на что-то неустойчивое поставил посох, и вдруг ты споткнулся, то опять ты можешь опереться на посох, который у тебя в правой руке. Бог говорит, я посох твой, ты можешь на меня опереться. Люди говорят, послушай, он не слышит меня, он не отвечает мне, и люди начинают жалеть сами себя. В тот момент, когда начинают жалеть сами себя, они беззаконствуют, это очень-очень тяжкий грех. Тем самым люди говорят, ты недостаточно жалеешь меня, недостаточно милостив. Я более милостив, чем ты. Я сам себя утешаю и жалею более, чем ты жалеешь меня. Таким образом, люди своими устами исповедуют, что Бог не может их так пожалеть, как они себя сами жалеют. Он не понимает меня. Это гордость. Нету более милостивого, чем живой Бог. О тебе или просто о каком-то человеке не написано, что ты человек милостивый. А о Боге сказано, что Он Бог полон милости. Люди думают, нет, Он не жалеет меня, как положено. Это преступление, это грех. Тем самым люди говорят, что они лучше, чем сам Творец. Как такое может быть? אתה משקר כל הזמן, אי אפשר כאילו, מה שסגרנו, אתה לא מבצע את זה. Ты обманываешь, ты не держишь слово, то, о чем договорились, ты не держишь слово в этом. לפני 3 or 5 years, דיברנו על זה, עכשיו אתה לא מחזיק. 3 or 5 years назад мы говорили об этом, сейчас ты не можешь это שכחת? Держать. Ты забыл? אלוהים לא ככה. Бог не такой. 888 лет мы были в рассеянии, мы вернулись, Бог не забыл. Мы не выдерживаем. А Он да. Человек, который думает, что Бог не может помочь ему, это недостаток веры. Кто-то скажет, конечно, тебе легко говорить. Мне, конечно, легко. Ты не знаешь, что происходит в моей жизни. Конечно. То, что в твоей жизни сейчас происходит, это вообще детские игры. Там, где лезет, лепиль. А ты это преувеличиваешь в слона. Гаматалио и таяхадити бакшаим шили. Тебя также рядом не было со мной в моих трудностях. אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו למישהו אחר. Я в том, что мы не должны сравнивать себя с кем-то другим. אני במקום שלי. Я на своем месте. אתה במקום שלך. Ты на своем месте. אני בגובה לחץ שלי, ואתה בגובה לחץ שלך. Я под своим давлением и напряжением, ты под своим. אבל אם אני עומד וזז, גם אתה יכול. Но если я прохожу это и двигаюсь, значит, и ты можешь. Я прошу своих сил у Бога. Изра катув мина шамаем. Написано «Помощь с небес». Пасук шева. Седьмой стих. Ашем ишмарха миколь ра. Господь сохранит тебя от всякого зла. Катув миколь ра. Написано от всякого зла. Адлама у лёшамару тишам вепо. Так почему же он меня там и здесь не сохранил? Уля шахахта. Может, ты забыл? Шасита зрия вейгата лекцир. Что ты сделал посев, а теперь жатва? Уля ята шахахта шимагия лиха гам онеш. А может быть, ты забыл, что тебе также полагается и наказание. А Бог наказывает только детей своих. Он чужих не наказывает. Может быть, ты забыл то, что написано в Слове Божьем. Что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. בספר ירמיהו פרק יוד זין. Иеремии в 17 главе. יש פסוק. Есть стих. שני פסוקים. Два стиха даже. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור ליבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי טוב, כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלח ולא תשב. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда приходит доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Аминь. Если ты не надеешься на Бога живого, בטוח שאתה בטחת לאדם. Я уверен, что тогда ты надеешься на человека. אם אתה חושב שאתה תוכל להתגבר כל הנסיבות, אותו דבר אתה נשען על כוח אנושי. Если ты думаешь, что своей силой ты сможешь победить все обстоятельства, это тоже надеяться на человеческую силу. ואלה שככה חושבים שהם גיבורים, הם חזקים והם יכולים. בכוח אנושי לעשות משהו. Те люди, которые думают, что они герои сами по себе, они своей человеческой силой смогут что-то сделать. עומדים כצבא ישראלי מול גוליית. Они стоят как израильская армия напротив Голиафа. אלה שחושבים שרק אלוהים כוח שלו. Те, кто думают, что только Бог его сила. יוצאים כדוד. Выходят как Давид. ומנצחים. И побеждают. תשאל את עצמך למי אתה נשען היום. Спроси себя, на кого ты сегодня надеешься. מאיפה אתה מחכה עזרתך? Откуда ты ожидаешь помощи своей? מהרים? С гор? או מארץ? Или с земли? פה פה יש כמה דברים, גבר זאת אומרת גם אישה, כי גבר זה פשוט בן אדם. И здесь говорится на иврите мужчина, но мужчина также и женщина, это человек имеется в виду. וכתוב сам басар зруо. Написано, который плоть делает опорой своей. מה שפה מאוד עצוב. Что очень грустно в этом тексте. Мин Адонай ясур либо. Что от Господа сердце его удаляется. Берега шоу хошев, ше кох эноши зе аль ма шоу царих лишаен. В тот момент, когда человек считает, что человеческая сила – это та сила, на которую он должен опираться. У ясур ми Элохим хай. Он удаляется от Бога живого. Это не значит, что мы не должны использовать земные физические силы. Первый – это Господь. И ты вместе с Ним. А не наоборот. И написано, человек даже не видит. Ки яво тов. Когда придет добро. Кама айом маминим хушвим шеэм хаим каше, аколь каше, аколь ло тов. Сколько сегодня верующих живет и думает, как тяжело им живется, как у них все плохо. Эзэ мискиним. Какие несчастные. Ой, вавой. Просто кошмар. Улаем лороим, что за ткуфа това? А может, они вообще не видят, что на самом деле у них добрый период в жизни? Им ломишь там шимбезе? Они не используют это? Ткуфа това? Хороший период. Ки катува коле това тейну? Написано все к нашим пользе. Эн лану пасим. Хаим пасим. Нет у нас линий в жизни, черная, белая полоса. Коле азман паслован, мятхала до сов, каха амур льет. От начала и до конца одна белая полоса. А коль хиюви. Так должно быть, все позитивно. А коль хиюви. Все к лучшему, все к добру нам. Зот шелакуах шелану. Вот это и есть наша сила. Анашим мискиним. הגיעה תקופה טובה והם ממשיכים לחשוב שהכל לא בסדר, הכל לא טוב. Несчастные люди на самом деле. Пришел хороший период в их жизни, они продолжают думать, что у них все плохо. הם רגילים. Они настолько привыкли. זה אופי כבר. Это уже характером стало. לרחם את עצמו. Себя жалеть. לא טוב, הכל קשה. Не, все тяжело. Усталость. וצד שני. А вторая сторона. הבן אדם שכל הזמן חושב שטוב. Человек, который постоянно думает, что хорошо все. אפילו שיבוא זמן קשה. Даже когда придет в его жизнь тяжелое время. הוא ממשיך לחשוב שהכל בסדר, הכל טוב. Он продолжает думать, что все хорошо, все нормально. זה העמדה פוזיטיבית, זה העמדה חיובית. Позитивное мышление, положительное. אפילו שהכל каше вылёто в бенадам хуше влёзе беседер. Несмотря на то, что всё действительно плохо, человек думает: "Ничего, это нормально, не страшно". Там мед я холиёт от йотер гаро. Всегда может быть ещё хуже. Пам они избарте бемашоним, анашим хиувим вишлилим. Как-то я объяснял, чем отличаются оптимисты от пессимистов. А? А шлили у там мидомер יותר קשה לא יהיה, זה סוף העולם, זהו, נקודה. И пессимист всегда говорит, тяжелее, чем сейчас, просто быть не может. Это уже край, все. בן אדם חיובי אומר, לא, יכול להיות עוד יותר קשה. А позитивный человек, оптимист, говорит, нет, может еще хуже быть. כן, זה החיים, זה האמת. Да, это жизнь и это правда. הזכרתי משל. Я вспомнил притчу. היה בן אדם שתמיד אמר כבוד לאדוני. Всегда был человек, который всегда говорил слава Богу. והיה לו מלך. Был у него царь. והמלך היה רוכב על הסוס. И этот царь, он ехал на лошади. והאגה של הסוס, וזדצ'קה, נתפס על האצבע. И уздечка лошади, она зацепилась за палец. ושהוא רחב ביער, נתפסה גם על העץ. И когда он в лесу ехал, то все это зацепилось за дерево. ונחתך לו אצבע. И у него отрезался палец. הוא בא הביתה וה... הבית שלו אומר, כבוד לאדוני. И он приехал домой, и раб его говорит, слава Богу. זו היה כועס. Он разозлился, царь. מכניס אותו לכלא. Он его в тюрьму отправил. ואומר, כבוד לאדוני. А раб говорит, слава Богу. המלך הלך למדינה אחרת. Царь пошел в другую страну. ו... בסירה, כן, באונייה, הם היו נוסעים, ואיבדו את הדרך. И они плыли на лодке и потеряли свой путь. ולשי זה אי. На каком-то острове. תפסו אותו ברברים. Его словили туземцы. ורצו לאכול אותו. Дикари хотели съесть его. התחילו להכין אותו לאכילה. Начали его готовить, приготовлять к еде. ופתאום רואים חסר לו אצבע. И вдруг смотрит, не хватает у него пальца. זהו. Все. פסול, הוא לא שלם. Он не целостный, все, не подходит. אסור לאכול אותו. Тему племени нельзя такое кушать. שחררו אותו הביתה. Его отпустили, он добрался домой. חזר הביתה, הבית שלו יושב בכלא. А его раб сидит в тюрьме. והוא מספר לו. И рассказывает царь рабу своему весь этот, всю эту историю. Он говорит, хвод ля Адунай. А раб говорит, слава Богу. Он говорит, кен, бемет. Он говорит, действительно, слава Богу. Аваль хаваль ше самти отха ле келе, они мецтаэр. Но жалко, что я тебя на это время посадил в тюрьму, я сожалею. Он говорит, хвод ля Адунай. Он говорит, не, слава Богу. Лама? Почему же? Он говорит, им айти яхад итха баязе, охлюти. Он говорит, если бы я вместе с тобой поехал туда, меня бы это съели. Они шалем. А я так остался живой. צריך לחשוב חיובי, חבר'ה. Нужно думать позитивно, друзья. זה משל. В этом притча. אבל בו אמת. Но в этом и есть правда. המשל הזה סיפרו לי לא מזמן שהייתי ברוסיה, סרגי, אך תודה לו על המשל הזה. Мне недавно эту притчу рассказали брат Сергей, когда я был в России. יכול להיות, אני לא קורא את הצברים כאלו, אבל יש לי דרשה, נזרע זרע, אבל Сергей פשוט סיפר לי את המשל הזה. Сергей мне просто рассказал эту историю. מארצות הברית, תודה לו. Который в Америке, спасибо ему. פסוק 8, אחרון. Восьмой стих, последний. Адонай ишмар цетеха увоеха. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое. Имеется в виду возвращение твое. Йом вилайла ушумер, улё янум, вилё ишан. Днем и ночью он хранит тебя, не спит и не дремлет. Как тень находится возле тебя. לא חשוב לאן אתה הולך. Неважно, куда ты идешь. גם בצאתך וגם בבואך הוא יחד איתך כתוב. Когда ты выходишь и возвращаешься, он вместе с тобой написано. ומילים אחרונים. И последние слова. מעתה ועד עולם. Отныне и вовек. זאת אומרת, גם בחיים גשמים. Это значит и в физической жизни. וגם בעולם הבא. И там, в будущем мире. כל הזמן יחד איתך. Бог всегда будет вместе с тобой. שיברך אותנו אדוני. Пусть Бог благословит нас. ויגדיל אמונתנו בתוכנו. И увеличит веру нашу внутри нас. כדי שאנחנו נוכל להישען עליו. Чтобы мы могли опираться на Него. Амен. Аминь. בוא נקום ונתפלל. Давайте встанем, помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה תמיד מרחם אותנו. Отец наш, царь наш, спасибо, что ты всегда милуешь нас. Туда же та шумер лейну. Ты хранишь нас. Нахну мадим леха, שאפילו שאנחנו יושמים, אתה לא נשען ולא ינום. Мы благодарны тебе, что даже когда мы спим, ты не спишь и не дремлешь. Ты как тень возле нашей правой руки. Ты всегда вместе с нами. Помоги нам увеличить веру свою. אנחנו פונים בתפילה ואנחנו מבקשים תעזור לנו לראות תמיד אותך בחיינו. Мы обращаемся к тебе и просим, помоги нам всегда видеть тебя в нашей жизни. שהכוח שלך איתנו. Что твоя сила она с нами. גם בתוכנו. Внутри нас. תעזור לנו, אבא. Помоги нам, Отец. אנחנו מברכים שם שלך הקדוש. Мы благословляем твое святое имя. ומתפללים באמונה שלמה. Молимся с полной верой. שם ישוע משיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь.